«Да не брала я ничего!» — закричала Нина со слезами на глазах. «Что у вас тут за шум?» — раздался густой бас. И в палату вошел молодой, худощавый, симпатичный врач. «Ты, Нинок, вопишь, словно резаная!» Я невольно подняла брови вверх. Странный разговор с больной на «ты» и не особо уважительно. Никитина правильно расценила мою гримасу и быстренько сказала: «Знакомьтесь, Иван Павлович, заведующий и по совместительству мой брат». Все сразу стало на свои места. Понятно, почему дама лежит в элитарной отдельной палате. «Не надо нервировать больную, даже если она моя сестра», — нахмурился доктор. «Не буду», — согласилась я. «Только пусть она расскажет вам, в какой оказалась ситуации. И если она думает, что сообщить, пусть звонит. Я ей дала свой домашний телефон». Нина, откинувшись на подушке, картинно зарыдала. Иван Павлович нахмурился еще больше и буквально вытолкал меня из палаты. Ходить в грязном пальто по городу не слишком хотелось. Пришлось заехать домой, чтобы переодеться. В квартире царила тишина. Виктория куда-то испарилась. На кухне опять стояли в разных местах чашки с кофейной гущей на дне и пара грязных тарелок. В ванной на стиральной машине валялась пара колготок, комбидресс и расческа. В зубьях застряло множество крашеных под бронзу волос. Меня чуть не стошнило. И эта грязнуля смеет еще делать замечания другим. Если она ждет, что я начну стирать ее грязное бельишко, то жестоко ошибается. А с посудой поступим просто. Я взяла чашки с ложками, тарелки, отнесла в комнату к Виктории и поставила на столик возле неубранного дивана. «Здесь горничных нет, и я не домработница, а член семьи, родная тетя Юли, и вовсе не обязана обслуживать наглых провинциалок». Вытащив куртку из шкафа, я прогуляла собак и вновь побежала к метро. Выглядит китайский пуховик отвратительно, но греет хорошо. Пола куртки довольно больно ударила меня по ноге. Влетев в вестибюль, я нашарила в кармане дырку, сунула туда руку и вытащила на свет Божий мобильный телефон с совершенно разряженной батарейкой. Черт! Совсем забыла про украденный из квартиры Катукова аппарат. Но как, кстати, он нашелся? Потому что от полного отчаяния я решила съездить к Константину и обыскать еще раз комнату и кухню. Может, все-таки бумаги там? Поднявшись на 7-й этаж, я вытащила изо рта вредный для зубов, но очень вкусный Биг Бабл и залепила разжеванной резинкой глазок на соседней двери. В прихожей у Кости было тихо-тихо. Не тикали часы. Не шумела вода в унитазе, не пахло едой или одеколоном. Мертвая квартира. Я невольно поежилась. Сначала задерну занавески, а потом зажгу свет. На улице почти темно, и мне не хочется, чтобы свет люстры насторожил бдительных соседей. Я шагнула в комнату и присвистнула. Да. Искать тут было нечего. Все вещи из шкафов валялись по разным углам. Фотографии, счета, какие-то газетные вырезки и обрывки писем. Я села в кресло и стала разглядывать место битвы. Интересно, кто же это сделал? Сначала к Косте приходила какая-то женщина, говорившая со Славой по телефону. Она тоже пыталась обнаружить листочки, но вела себя прилично. Порылась в письменном столе, потом повозилась на кухне и сообщила таинственному Славе о неудаче. На следующий день мы приходили сюда с Ниной и обнаружили тайники. Вряд ли Катуков хранил ценные бумаги просто в шкафу, но та девушка явно не знала о захоронках. Я пошла на кухню. Так, ножки у стола отверчены, а подоконник не тронут. Впрочем, полые ножки стульев и табуреток не новая фенька. В большинстве детективных романов герой дрожащими от возбуждения руками раскручивает диванчик. На кухонном столе валялись фотографии. Я машинально стала перебирать глянцевые бумажки. Почти на всех красовался весьма элегантный молодой человек, отлично одетый, чаще всего в окружении самых разных женщин. Я узнала Нину Никитину и Лену Литвинову и принялась с пристрастием разглядывать Катукова. Следовало признать, что мужик выглядел словно оживший девичий сон. Темноволосый, кареглазый, с отличными зубами и чарующей улыбкой. Вот облокотился на новенькие темно-вишневые «Жигули». Вот машет рукой из огромного бассейна. А вот разговаривает по сотовому телефону. Ну, пижон, заплатил на целых $100 больше, чтобы иметь красный «Симмонс». Билайн предлагает такие разноцветные аппараты клиентам, готовым выложить кругленькую сумму за привлекательную игрушку. На мой взгляд, ненужное баловство, но некоторым понтярщикам нравится. Видать, Костя был из таких. А вот, кстати, и сам Симмонс лежит преспокойно на холодильнике, поджидает хозяина, который уже никогда не вернется. Тут я почувствовала, как легкий озноб перешел от затылка вниз. Минуточку. Чей же телефон у меня? Закрыв глаза, я напряглась. Как у всех музыкантов, у меня хорошо развита зрительная память. Кстати, разговоры об обычном слухе – ерунда. Чувство музыки и бытовой слух – разные вещи. Например, тому глухой Бетховен или рок-певец Стинг, пользующийся в обыденной жизни слуховым прибором. Да и ставшая неожиданно популярной девчонка Земфира тугоуха. Но вот зрительная память у них у всех просто отличная. Перед глазами запрыгали картинки. Вот роюсь в письменном столе. Слышу скрип входной двери. Вскакиваю на подоконник. Наконец незнакомка, позвонив по телефону, идет в туалет, а через 5 минут убегает. Я следом за ней несусь на нервной почве в кабинет задумчивости, отматываю туалетную бумагу, машинально прихватываю лежащий возле рулона на полочке Симмонс. Стоп! Сама 100 раз проделывала подобный фокус. Оставляла трубку в ванной в туалете, забывала на прилавке магазина. Словом, там, где нужны свободными обе руки. Значит, аппаратик принадлежит вовсе не Косте, а девушке, звонившей Славе похитителю. Так, действуем таким образом. Сначала я еду к Славе, младшему брату Катукова, и пытаюсь выяснить, не у него ли спрятаны необходимые вещи. Честно говоря, это последняя возможность найти таинственные листочки, потому что послезавтра истекает отпущенный мне срок, и в 12 дня я должна стоять на «Динамо» с папкой под мышкой. Что будет, если я не принесу документы? Надеюсь, Катю сразу не убьют. Ну, совру что-нибудь, вымолю пару дней отсрочки, а сама тем временем узнаю, на кого зарегистрирован аппарат. Прослежу за дамой, выйду на логово второго Славы. А дальше что? Ну, не знаю. Взломаю дверь, подожгу квартиру, но Катю выручу. Приняв решение, я набрала номер. Небось, опять попаду на автоответчик. Но в трубке прозвучал приятный баритон. Алло. Вячеслав Катуков? Ростислав, вежливо поправил мужчина. Ростислав Сергеевич, чем обязан? Майор Романова, имею к вам пару вопросов относительно вашего брата. Извините, моментально отреагировал Слава. Болен, не выхожу из дома. Не беда. Сама подъеду к вам. Но у меня грипп, отбивался хозяин. Ничего, зараза к заразе не пристает, ухмыльнулась я. Хорошо, сказал собеседник. Жду. Жил Катуков в красивой башне из светлого кирпича. В подъезде царила изумительная чистота. Холл перед лифтами был застелен бордовым паласом. В кабине пахло хорошим коньяком и дорогими французскими духами. Под стать входу оказалась и дверь в квартиру. Явно железная, обитая натуральной кожей светло-желтого цвета. Да, младший Катуков явно не стеснен в средствах. Только на обивку, по самым скромным подсчетам, ушло долларов 500. Хозяин выглядел импозантно. Темноволосый, кареглазый, улыбчивый. Наверное, до жути похож на старшего брата. Однако полному сходству мешали большие квадратные очки и аккуратные усы с бородой. Пахло от Славы дорогим одеколоном, а на шее, в расстегнутом воротничке, виднелась золотая цепочка. Но не огромная вульгарная голда, излюбленное украшение братков, а тоненькая витая ниточка, и, скорее всего, на ней висит крестик. Квартира поражала глаз дорогим убранством, но, опять же, никакой бронзы, хрусталя и комнатных фонтанчиков. Мебель строгая, явно сделанная на заказ. Люстры простые, но, скорее всего, привезенные из Италии. Наборный паркет, практически белые стены с парой картин неизвестных мне художников и полное отсутствие лепнины на потолке. Кухни как таковой не было. В огромном 30-метровом пространстве стояла барная стойка, а за ней, в углу, поблескивала стальными боками мойка и плита. «Кофе?» – спросил Слава и включил кофеварку. Я почувствовала, как приятное тепло поднимается от ног. Наверное, полы с подогревом. Пока хозяин вытаскивал конфеты и торт, я украдкой оглядела его еще раз. Ничто не напоминало об уголовном прошлом мужика. Только на левой руке, на безымянном пальце, виднеются две полусведенные татуировки. Синие перстни. Проследив за моим взглядом, Слава мирно улыбнулся. Две ходки за плечами, но, как говорится, твердо встал на путь исправления и больше с законом не конфликтую. Честный бизнесмен. Торгую одеждой. Кстати, не хотите пальто? Продам за копейки, по оптовой цене. Не сомневайтесь, товар из Франции. Качество отменное.